Оля, были вообще? Оля сейчас нет, Оля уже может быть присоединиться, но вообще она спать легла. Она присоединится, если это только временная усталость. У меня по первой трубе нет один вопрос. Да. Я подумала, что может быть неправильно говорить о том, что там объявление правил, и как правило, не имеется в виду только самые примитивные. Может быть, здесь надо с другой стороны, что это собрание должен быть на предыдущих примитивных, ну, один на самом. Как у меня все равно не вкладывается вот эта картинка до конца. Почему мы именно объявление, в смысле объявление именно правил, решили написать отдельный вид собрания? Может быть, любой, просто я подумала, допустим, человек объявил правила, не то не исследование. То есть он просто их читал смысл. Все. Не перешли ни на какую дискуссию, ни на какую лекцию, ни на какую-то... Он просто посчитал правила. В принципе, это тоже довольно примитивно. Он может даже в них не разбираться. Он может их просто снять и зачитать. Это тоже довольно примитивно. Ну, понятно моя мысль? Нет? Нет? Так... А играть-то как без этого? Ну или вообще. Ну, как бы когда ты собираешься, когда участвующие собирают слушать правила, они не играют. И вообще, то есть, ну а это же такое, они же. Им надо же сначала собраться для этого, перед тем, как. Кстати, по поводу сначала собраться, это еще такой неправильный вопрос. Я и Николь просто услышала, что она воспринимает в том числе вот страну реально. В общем, горизонтальные ребят, исследования, как некие этапы этого исследования. Но ведь у нас не для всех, по-моему, характерно, что это этапы. Или мы все-таки подразумеваем, что это все этапы? Нет, не совсем. То есть она несколько раз говорила, вот первый этап вопрос, вот второй этап испытания себя. Что имела в виду Оля? Это действительно этапы? Ну, это могут быть этапные. Я бы сказал, что вот средние, они могут быть альтернативные, а первое и последнее, ну, они скорее обязательно как бы должны быть. Мне кажется, что объявление правил – это коллекция. Учение правил. Нет, лекция подразумевает, что тебе могут задать вопрос. Нет. Ну почему нет? Лекция. Если начали вопросы, это уже другой тип собрания. Интервью или... То есть эта лекция перешла в интервью, например. Ну вот объявление правил, да, играть без этого нельзя. Но отдельный вид собрания, объявление правил именно, а не просто объявление какой-то информации, лекция, вот это мне не очень важно. Не лекция, я не знаю, может лекция может чем-то причиненно отличается от просто зачитки какой-то... Лекция отличается принципиально тем, что там излагают вещи, не относящиеся к устройству собрания. Там просто что-то излагают что угодно еще. Объявление правил это исключительно как бы техническая вещь. То есть это то, как мы дальше будем взаимодействовать. Это не имеет отношения ни к какому содержанию вообще. Ага. И в этом смысле у меня укладывается в голове так. Что, а лекция это о чем-то еще. То есть рассказываю. Что попасть там тогда третье слово, которое будет... Лекция о собрании. Нет, не лекция. Ну, может тогда каждое третье слово, объявление правил, ну и поведение, ну не знаю. Вот из чего было бы видно, что имеется в виду именно вот таких правил. На самом деле надо не просто слово добавлять, а давайте писать большие длинные предложения. Ну, можно, да, можно просто более развернуть. Объявление правил — это кличка. Это кличка, название клетки быстрое. Вот. Да, скорее пояснение надо писать. Определение. Значит, у нас все, что в клетках, это тип собрания. Вот. Там типа Ваня. Тип собрания, кавычки, объявление, правил. В кавычках это значит короткое имя. Или объявление правил. Так. Это собрание, на котором. И так далее. Это такое собрание людей. Там. Мы вот понятие ведущий, ведомый будем использовать. В общем, вот в этих определениях мы можем использовать стандартные вот это ведущий, ведомый, то есть чем они отличаются по столбцам, и вот это вот игра, общение, обучение, так, чем они отличаются по строкам. В принципе, если мы найдем формулу определения вот одной ячейки, то дальше мы можем уже более-менее схематично накидать все, и потом работать уже над теми, которые выглядят сомнительнее, над отдельными словами. Вот. Такое собрание людей, на котором... Правила ничего больше. Которым ведущий. На прошлом совещании я посмотрел Википедию статью про игру. И там я обратил внимание на следующее, что вообще игра — это некое моделирование будущей деятельности. Изначально, то есть у тех же животных, у них игра – это, ну, в какой-то степени, ну, процесс имитации каких-то моделей поведения. То есть, когда котенок бегает там за какой-то игрушкой, да, он имитирует охоту. И в принципе, ну, это и на людской вид тоже сохраняется. Но уже более сложный тип поведения. Там конструкторы всякие. Слушай, ну это лекция. Ну, блин, ну почему это не лекция? Ну, это отличается точно так же, как у тебя это есть. Это лекция. Почему не может быть лекция, а лекция? Лекция, может быть? Она не о лекции. Лекция, это уже не лекция. Она не о лекции. Эти правила игры, они действуют дальше во всех вот собраниях, которые относятся к ряду игра. Это не о лекции. Это лекция об обучении, если угодно. Но это то же самое, что в... В языках программирования, да, есть эти самые инструкции для ассемблера. То есть это собрание, на котором не основная какая-то деятельность ведется, а на котором даются системные установки. И в этом смысле это другой совершенно жанр, почему он и вот выделен в отдельный столбец. То есть... Ну хорошо, вот как мы здесь, сейчас пока не видно, что это имеется в виду, ну, что вот, например, правила исследования здесь уже не... Хотя нет, ну просто если это так, подожди, он объявляет пассивным ведомым, то есть он просто объявляет, или они начинают их обсуждать, начинают обучать? Нет, никто ничего не обсуждает. Просто знакомит. Знакомит с правилами. Он просто знакомит в плане, просто вслух зачитывает, и все. Но он можно показывать. Правила игры можно показывать. Может быть, их нельзя зачитывать. Можно просто там примером показать. Чтобы другие повторяли. Вообще обсуждать-то, наверное, можно. Нет, это же правила игры. Тебе просто их рассказывают. Если что-то непонятно, там задать вопрос. Ну, это другое собрание. Это собрание. То есть как только задают один вопрос, сразу же это приходит к собранию? Да. Ну, видимо. Да. Можно то есть разбить по фазам. Защитить собрание. И потом определить его соответствие изначально намеченному. То есть, если у нас была намечена лекция, а в итоге пол-лекции... Хотя, на самом деле, правила не обсуждают. То есть, так вспомнить, их обсуждают, когда их разрабатывают. Но разработка правил, это уже на другое. Вообще-то их не обсуждают. Разве не могут там, не знаю, какие-нибудь совсем уж демократы... племени, например, собраться вместе и заняться публично разработкой. Нет, так это не объявление правил, это не собрание этого типа. Просто объявление правил нужно там тем, кто только присоединяется к игре. Вот и все. Ну или если, допустим, они изменились, надо уведомить, что... А где они там изменились, благодаря чему, это сюда же не относится. Я предлагаю игру заменить на предстоящее собрание. Так нет. Потому что игра это как бы... потому что уровень игры, еще раз напоминаю, брался из официальной теории социализации человека. Что до общения есть игра. Это самое простое... Давайте определение, что мы подразумеваем под игрой. Самое простое, примитивное. В прошлый раз... Заниматься игрой и один. Это не является собранием. Ну... Наверное, формально является. Это такой вопрос. Вон, есть же одиночные пикеты у нас в юридической практике. Вот. Хотя, правда, они не одиночные в том смысле, что он показывает прохожим. Да, они, наверное, все-таки не одиночные. Но... Не, хотя лектор, который преподает студентам, в начале лекции говорит, объясняет порядок обучения, значит, это не объявление правил, потому что объявление правил относится к игре, ни к чему более. Мы на эту тему говорили, что... Что это, скорее всего, как раз-таки относится к игре, потому что игра состоит из каких-то простых ходов, и по сути он рассказывает именно правила игры, что вы выполните там, наберете столько-то баллов, получите зачет. Это не относится к содержанию. К обучению знаниям это вообще никакого отношения не имеет. Это имеет отношение к социальному взаимодействию, причем не коммуникативному. Вот правило. Это неважно, на каком языке ты, как говорится, общаешься. Вот столько-то баллов получаешь зачет автоматом. Или все, это... как раз-таки пристегнутая к обучению еще правила игры. Если это лекция, что называется, чистая, без каких-то вот этих алгоритмов получения там баллов и прочего, то это просто чистая лекция, передача знаний. Все. Это получается, что вот если смотреть, как переходит игра в общение, в обучение там и так далее, то просто есть множество игр, да, у которых множество разных правил. А есть правила общения, то есть вот просто усвоение языка. И некоторые избранные правила игр позволяют вот один раз эти правила изучить, как пользоваться языком, да, а дальше непрерывно общаться. Вот, и это вот как бы избранная игра, да, на ней потом строится общение. Точно так же обучение на самом деле, это же общение. То есть среди всяких форм общения есть такой случай, когда передаются знания от знающего менее знающего. Они просто высказываются мнения там никто никого там не слушается, да, просто кто-то что-то озвучивает. Вот, передаются знания, вот, соответственно, это выделено, это обучение. То есть это, вот, дальше, видимо, из всех вариантов обучений, есть, когда не просто учащиеся усваивают то, что дал им учащий, а когда как бы им дается некий заказ, некое задание, а они, значит, его делают, даже если знают уже. Ну вот, видимо, как-то так. То есть это выполнение работы. Ну а дальше из всех работ, да, есть работа с неизвестным результатом. Это исследование. То есть они вырастают друг из друга. Вот, и образуют свою линейку собраний уже по другому вот, показателю, да, по структуре. Так или иначе, у нас правила есть везде. Итак, ну, это правила разные. Это правила, относящиеся к разным. Ну да, но тем не менее, они есть. Или я бы сказал так, что на самом деле нет. Потому что лекция, например, в чем смысл лекции? Она дает начальные, как бы, дает знания, которых нет. То есть это не правило, это знание по той области, которая преподается. То есть на самом деле правил в лекции как раз таки нет, получается. Ну а обучение как процесс, оно же строится по правилам. Да, обучение как процесс строится по правилам. Или, например, рассылка, значит, да? Значит, там тоже есть какое-то правило. Рассылка, которая может там служить приглашением к общению, да? Тоже, соответственно... На лекцию уже зовут. Значит, есть какая-то предшествующая рассылка, приглашающая к общению, но это общение будет специфическим, потому что оно перейдет в обучение. Вот. Может быть, все-таки правила поведения в рамках предстоящего собрания? То есть, если это игра, то это правила игры. А если это лекция, то это правила похода на лекцию. Там, экзамен, правила экзамена. Это получается не правило похода на лекцию. Это правило такой особой игры, которая переходит в общение особое, которое переходит в учебный процесс. Вот это, так. Я так понял тебя, что элемент игры, получается, пришли к любому другому процессу, потому что он как будто строится на таких вот элементарных ходах. Ну, акторы, участники этого собрания, они так или иначе осуществляют эту деятельность, согласно правилам. Давайте второе предложение напишем, что мы подразумеваем под игрой. Что это не только там 300 нолик. А, Виктор, а вот... Такая ситуация, как переговоры, допустим, ну, когда там, конфликтующие стороны решают, что, ребята, хватит бузить, давайте договоримся, как будем жить дальше. Ведь, по сути, это создание правил на месте новых. Так куда можно отнести? Ну, там, великие, вожди великих держав там собрались на... какой-нибудь Ялтинской конференции, или договариваться, как мы будем делить мир. Или там, вон, примеры из фильма про управление погодой в Мексике. Какие-то там контрас появились, воевали, послали тогда этого архитектора договариваться с ним, он договорился. То есть приехал, они обсудили, по сути, по каким правилам им дальше жить вместе. Можно и сказать, что это правила большой игры. Ну, правила могут быть предметом. Еще раз, у нас здесь содержания никакого нет. То есть у нас все содержание, как бы в этой таблице, весь учет содержания деятельности на собраниях сводится к вот этим 5 параметрам справа. Игра, общение, обучение, обслуживание, исследование. Все. Значит, можно общаться о правилах, можно... придумать игру, в которой каждый ход меняет правила, да, вот была такая идея в шахматах. Можно сделать ход фигуры, а можно объявить вместо хода, что теперь такая-то фигура ходит по-другому. То есть, пожалуйста, можно обучать правилам, если они очень там сложны, да, можно работать, допустим, для судьи, да, обслуживать выполнение правил, это работа. Можно исследовать правила, там, их придумывать, но это предмет, это как бы содержание собрания. мало ли какой отдел организации затеял собрание, то есть любые могут затевать для, по своим каким-то нуждам. Вот. Ну, это может применимо быть рекурсивно, то есть правила, о правилах, можно провести правила составления правил. Можно провести экзамен на это самое познание правил. Можно витрину предложить с выбором разных вариантов правил, как вот в компьютерных играх. Ну, правда, это не собрание. Ну, в общем, там, когда тебе предлагают вариант правил, которые будут тебе применимы. Вот. Можно испытать себя посредством разных правил. Пожалуйста. Но это нас все время отвлекает. То есть надо научиться вырезать только тот узкий пласт свойств, которые под про собрание. То есть собрание мы видим несколько человек, вот они вместе, они коммуницируют как-то. Вот. Ну, смысловое содержание, как бы, мне в целом понятно. Только нужно ли нам сейчас пытаться это сделать более понятным для тех, кто нужно. Не слушал час тебя. Нужно. Ну вот, поэтому я думаю, дать определение игре, может быть, нам надо. Давайте. И отдельно отметить, что игра — это все-таки какая деятельность ну, в соответствии с какими-то правилами для достижения какой-либо цели. Вот. Ну, то есть, чтобы человек понимал, что игра, она в каком-то виде содержится, вот, может содержаться в любых других типах заданий. Поэтому она является такой базовой, первой. Я, кстати, там соврал. Не может один человек образовывать собрание. Так, я посмотрел, на самом деле нет, не может. Минимум два надо. Ну, хорошо, а там вот заводная мышка и кошка это собрание, и они, короче, мышка это вот двигается постоянно хаотически, а кошка пытается за ней убежать. Угнаться. Ну, получается, наверное, нет. Потому что мышка похожа на снаряд какой-то просто. А если она сосредоточена на тебе? То есть она может играть с кошкой. То есть не только кошка, но может да, играть с ней. Она может спастись от кошки. Тогда, наверное, да. Ну и просто это таблица собраний. Может быть, индивидуальная игра, когда ты сам себе все делаешь. Ну... Ну, может быть, может это игра с собой? Может, ну, смотри, может быть, у человека там две каких-то системы сигнальных в мозгах. Ты, ну, играя в крестики-нолики, например, да, ты делаешь же ход, получаешь обратную связь, то есть видишь результат. Ты играешь за двоих, на самом деле. Ты же можешь играть сам с собой, как бы, играя за двоих, да? Ну да. Это да, некая. Да, то есть какая-то часть тебя, она выполняет некоторую задачу, а другая часть проверяет ее в соответствии правил. Ну, это похоже на тренировку или забаву. Ну, это же тоже типа игры, да? Даже на забаву, скорее. Когда ты просто... То есть предполагается, что было хотя бы два человека, а сейчас мы наблюдаем одного, который вот сам с собой играет. Зная правила уже, и забавляется таким образом. А был еще один где-то, он, возможно, забавляется где-то далеко. Ну, так или иначе, так все или это иначе деятельность. Все деятельность, да? Игра это деятельность. Игра это деятельность. Мне кажется. Это, блин, совокупность действий. У нас, наверное, все, что в этой таблице, оно имеет размерность собрания. Вот. Но мы собрание можем классифицировать по разным признакам. То есть по вот, соотношению активности участвующих можем и по деятельности, которая там ведется. Вот это как раз... Поэтому, наверное, это как-нибудь... Что, игра? Это тип собраний. Тип собраний... людей, занимающихся, ну как, занимающихся, как типа строго регламентированный правилами деятельности. Тип собрания людей по регламентированным правилам. Людей, может быть, с целью, нет, ну, или... Тут не само собирание по регламентированным правилам, а тут деятельность по регламентированным правилам. Для, может быть, взаимодействия, тип собрания людей. Может, людей берем, но это подразумевает. Да нет, давайте... Я просто думаю, что может это быть, что может быть слово дальше будет там людей взаимодействующих там, ну то есть может быть привязать или которые, то есть слово зависимое именно от людей. Тип собрания. Тип собрания, участники которого совершают действия согласно правилам. Действуют. По образом правил. Тогда все последующие определения можно сделать, начинать вот с этой вот фразы, просто потом добавлять то, что по сравнению с игрой добавилось. Ну, если игра это самое простое, то просто добавлять потом. Еще, наверное, с точки зрения русского языка, наверное, будет правильный тип собрания. Ну, то есть тип собрания, это выражается то, что у нас есть несколько совокупностей собраний. А, не получается тогда. Нет, лучше тип собраний, потому что это несколько, есть несколько собраний, соответствующих этому типу. То есть тут участники которых действуют. Может быть, на самом деле они могут действовать не, они могут действовать не только по установленным правилам, то есть действуют в рамках установленных правил. А? Разница в рамках установленных или по. Можно понять так, что они вообще не, то есть не допускается никакой самодеятельности. Хотя на самом деле в игре есть что-то, что правилами ограничено. А в остальное они могут сами решать, как действовать. В этом состоит игра. А из этой фразы можно понять, что это они собрались, они вот прямо действуют ходульно по установленным правилам и только по ним. Но, а они могут действовать и не в рамках, да, нарушать правила. Тогда это получается вне игры. А, ну правильно. Игра это тип собрания. Если ты нарушаешь правила, то ты вне игры. То как бы ты из собрания исключаешься. Но тебя удаляют, например, с поля. Да. Ну, все, тогда нормально получается. То есть это уже не игра. Можно заменить участники которых соблюдают установленные правила. То есть, ну, действуют в рамках, это как бы так. Можно... Ну, просто, давай соблюдают. Литературнее, наверное. Оля к нам присоединилась. Да, тип собраний, участники которых. Сообщают друг другу. Ну, и вот было предложение, чтобы это определение вытекало из предыдущего. То есть соблюдают установленные правила. Взаимопонимание. Да. То есть, чтобы это был частный случай, был предыдущего. Установленные правила обмена информацией, ну или сведениями. Можно информацию, латинское слово заменить на сведения. Установленные правила. Ну, сообщениями можно. Однокоренное общение, тип собрания, участники которых соблюдают. Кстати, не установленные здесь уже не очень подходят, потому что, строго говоря, язык, это же как бы... Но это есть установленные. Установленные, тоже. Думаешь? Просто они могут как бы быть сложившимися. То есть это вот в отличие от игры, ну хотя в игре тоже может довольно стихийно правило образовываться, конечно. Может установленные так выбрать? Просто, ну, правила. Если есть правила, значит, они уже установлены. Тип собрания, тип игры собирают правила. Ну, коротко и понятно. Есть правила, есть... Ну, кстати, да. Люди, которые их соблюдают. Можно представить себе тип собрания, участники которых не соблюдают правила. Можно единый для всех правил. Просто те, кто не соблюдают, они вне игры. Ну, то есть... Ну, понятно. Не, ну, может быть, правила разные. То есть, к примеру, могут быть правила, ну, к примеру, какое-то собрание подразумевает, то, что некоторые группы участников, у них разные правила. А вот если не подразумевают, вот представим себе собрание, на котором, значит, ну, в школьном физкультурном зале, на котором, значит, одна группа участников этого собрания играет по правилам баскетбола, а другая играет по правилам футбола. И обе группы, они соблюдают правила, но мяч у них один. Как бы собрание одно, но они соблюдают правила, но получается как бы разное. Вот, наверное, взаимодействуют по правилам. Наверное, можно признать, что это игра. То есть это такая, она, конечно, сумбурная, она конфликтная, возможно, и бестолковая, но... Ну да, как бы. Бегают люди, одни в баскетбол играют, другие в футбол, перемешиваются. Отнимают друг у друга мяч. Ну, в общем, они играют, наверное, да? Ну да. Хотя у каждого свои правила. Нет единых правил. Так. Значит, обменники, участники которых соблюдают правила обмена сообщениями. То есть не всякие правила, а именно правила обмена сообщениями. Угу. Так, обучение. Соблюдать правила обмена сообщениями с целью научения. Да. Правила обмена сообщениями. Не с целью, а как бы сообщениями, передающими знания от. Сообщениями. Переносящими знания от знающих к незнающим участникам. Это пути до кого-то. Ну, переносит еще сообщениями. Ну, хорошо, сын. Просто нас интересует в данном случае успешность результата. Разница в чем? Если мы можем сказать, как Оля предлагает, сообщениями, содержащими знания, Это значит, что для определения отнесения типа собрания к обучению важно, что в озвучиваемых сообщениях знания содержались. А были они перенесены или не были, это не важно. Вот то, как я написал, можно понять так, что важно, что сообщения содержали знания и переносили их от знающего к незнающему. То есть, что обучение достигло цели. То есть, если кстати, возможно, это существенно. То есть, собрались люди, и кто-то озвучивает сообщения, содержащие знания. Но остальные не хотят этого. Они просто слушают, но не там задумываются, да, то есть они понимают, что он говорит на уровне языка, но они не пытаются это запомнить, не пытаются это осмыслить, и как бы и разошлись после этого. Но вот у них было общение собрание, или обучение? Собрание прошел. Вот вопрос. Часть поняла, часть не поняла. Нет, например. Тип собрания, безусловно. Вот вопрос только. Даже на любой лекции часть студентов понимает, часть не понимает. Получается, та часть, которая не понимает, не участвует в процессе обучения. Вот я об этом вопрос. В процессе участвует, но. Виктор, у тебя гул какой-то. Что у вас это там? Гул из промышленного производственного происхождения. Он закончился. Он закончился и не вернется больше. Отлично, отлично. Вот. Ну, достаточно далеко от компьютера, но тем не менее слышно было. А, вопрос вот в чем. А, и безусловно, это и то, и другой тип собрания, да, но в одном случае мы его отнесем к общению. Потому что, да, правила обмена сообщениями соблюдались, все понимали язык, но ни один знающий, ни одному не знающему ничего не передал этими сообщениями, ну, потому что, например, хотя в его сообщениях, вы же не знающие, не восприняли. То есть не приложили усилий именно, чтобы научиться. А так они восприняли, поняли, да, вот, что это на их языке поняли, да, вот. И в сообщениях содержались знания. Или все-таки важно, чтобы хоть кто-то из участников, то есть не все, безусловно, но хотя бы один из незнающих именно знания усвоил. И тогда мы говорим, что это было обучение, а не просто общение. То есть бывают случаи, ну, возможно, почему, наверное, я попытаюсь аргументировать, почему стоит потребовать, чтобы хотя бы один незнающий чего-нибудь новое узнал. Потому что, вообще говоря, представить практически любой треп обучением довольно нетрудно. Потому что, ну, все-таки люди сообщают друг другу какие-то новые факты, хотя бы факты. Ну да, ну да. То есть, там, типа, у моего соседа убежала собака. То есть, возможно, это была лекция о состоянии домашнего животноводства в таком-то районе. То есть, и вот есть факт, что одна собака покинула хозяина, да, вот, на момент, там, такому-то числу. То есть, лекция ли это по домашнему собаководству? Или все-таки это такое как бы общение? Вот. Ну а с обучением получается какая-то определенная промежуточная стадия между общением и вот работой. Обучают обычно навыком каким-то. Для выполнения какой-то деятельности. Кстати, мой пример про собаку соседа, он подходит под мое же определение обучения, поэтому я его себе в ущерб привел. Обучение? А почему? Ну, если что научился, ты узнав, что у соседа убежала собака. Что не нужно там вставлять открытый калитку? Нет. А знание просто факта, что у соседа собака убежала. Ну, вот, кстати говоря, если бы это было рассказано так, что действительно не нужно оставлять калитку, если там, или, например, завел собаку, смотри за ней, а то она мало ли что она там натворит без твоего присмотра, то это может уже быть действительно каким-то обучением. Хотя обучение не всегда с целью работы. Например, там в школе это просто получение знания о мире, там, по географии, как говорят, там, она находится в Северной Америке. И ты, в принципе, можешь не использовать это в работе, но будешь знать. Ну, не только в работе, для жизни. Это ну, может да, быть не только для работы. Это может пригодиться, но чтобы ориентироваться в жизни. И может пригодиться и для игры, и для общения. Поэтому тут еще вопрос, что мы вкладываем в знания. Подразумевается, что обучающийся, он заинтересован в приобретении определенных знаний. То есть общение – это просто сообщение информации, а обучение – это такой, приходишь к деду и говоришь: «Дед, расскажи, а как вот это…» То есть запрос какой-то есть. Как вот там в Великой Отечественной было. И ты получаешь определенные знания по запросу. То есть есть определенная какая-то сторона, которая в одностороннем режиме. Ну, то есть происходит разделение. Если в общении два участника обмениваются сообщениями, то здесь получается. Ну, тот, кто учит, он новых данных не получает. А тот, кто учится, он получает только новые данные. Там же есть разница, это собрание обучения. Нет, тогда это общение, это когда и один, и другой новую информацию получают. А обучение, это только когда один получает новую информацию. Вот новая информация — такое лукавое выражение. Мы всегда можно придраться, сказать: ну вот ты просыпаешься с утра, вот, все, что ты видишь вокруг, все новая информация. Вот. Живешь, никакой. Нет, все правильно. И есть же некоторые знания, которые в языке. То есть, понятное дело, каждую картинку, каждую секунду времени, которую я вижу, она новая, уникальная, неповторимая. Но есть знания, которые оформляются в виде языка, то есть в виде этих же сообщений. Когда я сообщаю тебе информацию, США находится на Северной Америке. Ну, в континенте Северной Америки. Вот это новая информация, которую я раньше об этом не знал. Это оформление в языке. То есть новое в плане языковой формы, а не в плане как таковой новизны. Ну, вернемся к вопросу, значит. Есть два предложения, да, вот первое, указывать ли, что только что знание содержит, что в сообщении содержится знание, или указать, что к незнающим знания должны поступить. И второе предложение, конкретизировать, ну, как-то заузить, что это за знание, то есть для чего они могут быть нужны. Или либо как бы оставить. Ну, для чего нужны, я так понимаю, что четко нельзя выделить. То есть, вот, действительно, информация там о какой-нибудь там галактике, которая непонятно где находится, которую без телескопа мощнейшего ты не увидишь никогда. Она мало пригодится. Ну, в деятельности. Хотя, нет, если это деятельность по получению там грантов или научных стипендий, то может пригодиться. Она может оптимизму прибавить. Есть еще одна галактика. Ну да, или может, да, ты похвастаться можешь, если ты это знаешь, и повысить свой статус. Применение может быть любое, по сути. Формулировку правила обмена сообщением, переносящими знания от знающих к незнающим участникам. От знающих к незнающим участникам. Мы оставляем? Или есть вариант обмена сообщениями, содержащими знания? Содержащими знания отсутствующий у какой-то части. Ну. А, тоже вариант, да. Может быть, вот в такой форме тип собраний, участники которых соблюдают правила обмена сообщениями, с целью передачи знания от знающих к незнающим участникам. Обмен сообщениями. А, получается так. Целью. Просто я исключительно из-за того, что мне не нравится слово переносящими. Ну, может... Переносящими бывают плохи. Переносящий. С места на место. Ну, сообщения, которые переносят. Мне кажется, что это не стыкующее слово. Сообщение с целью передачи. Ну, мне кажется, это стыкующиеся слова, потому что сообщения во всяких информатиках и прочих вещах, они, ну, это такое расхожее слово. Сообщение, это штука, которая переносит там столько-то байт информации. То есть, ну, выражение, оно есть такое. То есть, может быть, для тебя непривычно. Ну, можно по синоним кому-нибудь подобрать. Просто это разные смыслы с целью и уже переносящим. То есть с целью ты, может быть, преследовал цель, но не достиг. А переносящими это там есть смысл, что это они реально носят, все, у них получается. Или хотя бы раз. Передающим. В этой формулировке можно прочитать, как если цель не достигнута, то обучение не состоялось. Да. А я как раз этот вопрос и ставлю, что. А если цели не достигнут, то может быть ситуация, когда собрались люди общаться, кто-то какие-то озвучил знания, которых у других не было, а те не прислушались. Может быть, разве они учились? Нет, они общались. Вот. Ну, смотрите, обмен у нас двусторонний процесс, а обучение все-таки односторонний процесс. Да. Так, то есть, есть обмен сообщения, есть передача сообщений. Так у нас же, если посмотреть на ряд обучения, там есть чаще всего можно вопросы задавать. То есть там есть уже разные жанры, как бы, разные подтипы, да, где вот акценты в этом смысле будут разные. Вот, и будет обмен. Да, то есть, обмен сообщениями. Для передачи знаний. Может быть. Ну, я можно передачи знаний. Смотрите, просто формулировка переносящих, ну, знания от незнающих, знающих там. Ну, просто она какая-то долгая, и нам обслуживание еще исследование делать. Там эта конструкция еще больше удлинится. Ну, для передачи знаний передающими одинаковая длина, по сути. Для передачи знаний от знающих к незнающим участникам. Ну, разве что разнообразнее. Ну, я к тому, что передача знаний, это подразумевает, что кто-то знает, а кто-то не знает. Ну, на мой взгляд. Мне вот кажется, что в этой формулировке продолжение предложения для передачи знаний как будто бы относится, что они соблюдают правила для передачи знаний. Да, вот, тогда лучше все-таки передающие. Ну, да. Непонятно, к чему относится для передачи. К правилам? Сообщениями, передающими знания, да? Передающими знания. А вот что касается вот этого вот, да, вот этого я под вопрос. Игорь прав, в общем, можно это и... Ну, это такое усиление, чтобы именно подчеркнуть, что, не знаю, что какие-то незнающие должны что-то узнать. Вот, но как раз дальше мы можем этот хвостик, наверное, сократить, чтобы громоздкость не увеличивать. И вообще, может быть, как-нибудь переформулировать. Вот это вопрос, значит, во-первых, вопрос можно заменить термин. Как я уже говорил, обслуживание, значит, здесь выбиралось просто в рифму. То есть, ну, чтобы из тех слов, которые соответствуют работе, да, вот такое, которое бы там начиналось на оп, да, заканчивалось на ие. Вот, ну, строго говоря, остальные там лучше подходят, мне кажется, для обозначения, как бы обслуживания. Может быть, тип собраний, ну, для удовлетворения потребностей? Вообще, по-простому я обычно говорю «работа». То есть вот... И подразумевается что-то такое, там, типа «работание». Ну, работа более понятна, да. Работание. Труд, может. Труд, кстати. Или... Ну, хотя все труд, исследование тоже труд. Или обработа. Ладно. Ну, работание. Ну, труд у нас коротко, и работа от слова «раб» не прикольное слово. Ну, труд хорошее слово, мне кажется, что и обучение это тоже труд, и исследование это тоже труд. Да. Труд, слово встречается в многограннике голубом, как места труда. И это места, под местами труда, понимаю, да, может пониматься в штамп в широком смысле, то есть вообще. Все-таки обслуживание почему убрали? А можно и не убирать, не знаю, я просто предложил задуматься. Можно... Не-не, я просто сказал, что если остальные термины мне лично самому нравятся, мне кажется, они на своем месте, то здесь как бы термин выбирался в рифму, и при этом, когда я обычно эту таблицу кому-то рассказываю, я в этом месте всегда запинаюсь и говорю что-нибудь типа производственная деятельность, работа, то есть... Потому что в слове обслуживание очень такой сильный акцент на то, что кто-то обслуживает кого-то. Ну да. Вот, а, например, хотя, в общем-то, даже люди, которые собрались для того, чтобы там обслужить себя, да, или что-то сделать для себя, они же тоже будут попадать в клетку обслуживания. Но вот это вот обслуживание себя без дополнительных пояснений людьми не подразумевается. То есть, если обслуживание, то у кого-то. И это не очень удобно. А работа, значит, ну, просто человек работает. Неизвестно для кого. Может, для себя, может... Вот так. В слове обслуживания сразу как бы есть такой контекст, что это для кого-то. Вот, для кого-то другого, а не для того, кто работает, собственно. А производство, например. Если... Вот, а производство у него в нашем словоупотреблении есть как бы значение такое масштабное. Что производство это все организации, занимающиеся производством. То есть, типа того. А здесь, ну, это именно вот собрание такого типа. То есть оно подходит, но вот у него есть еще такое широкое значение, и оно чаще в этом значении. Вот, в этом смысле работа, ну, вполне. Поменяем? Давайте поменяем. Вот, а предложение про работание, ну, чтобы совсем уже было как бы, особое значение. Не знаю, мне кажется, это нагромождение. Работа. Один человек работает, это же не собрание. А, ну, коллективная работа, да, это собрание. Да, мы обсудили, подумали, что... Как бы все-таки на собрании должно быть от двух человек. А действительно, один человек, который у себя в мастерской и что-то делает и продает. Ну вот предлагался пример с игрой, когда человек играет сам собой в крестики-нолики. Вот. Мне кажется, что это подходит под забаву, потому что только ведомый и активный, да, то есть он знает правила, играет сам собой, но. Нет, тут-то он продает. Он работает, делает какое-то изделие, потом идет продает. Простите, а работает только. Слушайте, а тогда может быть вообще это даже не работа. Хотя тогда это странно. У нас тут вот. Здесь, наверное, вот это слово отчет, оно неправильное. Потому что вот здесь вот должна быть самостоятельная работа. Вот, это неправильное слово. То есть, вот этот случай, когда человек сам работает, как вот человек, играющий в крестики-нолики, мы решили, что это забава. То есть где-то были, возможно, напарники, с которыми он там научился играть в крестики-нолики, но он от них ушел и начал сам забавляться. То есть вот мальчик взял мячик футбольный, пошел во двор, пинает его в стену. То есть и никого вокруг нет. Ну, не сказать, что это собрание сложно, да, а он вроде как один. Ну, значит, где-то есть другие мальчики, которые, с которыми он там сначала пинал, и которые пинали мяч, то есть это, которые, может быть, забавляются где-то отдельно от него, да, и поэтому их несколько, но это, вот. А так... несколько человек не могут просто ради забавы играть без правил? Нет, могут, конечно, мы просто рассматриваем крайний случай, ну, собрание из одного человека. Куда его отнести здесь? Вот, и переписка, да, вот я сам себе послал письмо. Я участвую в собрании типа общения. Ну, получается, да. Но вообще в случае человека, который производит, значит, сам, это вот здесь. Который сам производит какой-то товар и продает его, все перечисленные в этом ряду пункты к нему подходят. В принципе, да, и заказ, и витрина. Там два человека. Когда он общается с заказчиком, вот их два. Все нормально. А когда он начинает работать, то заказчик не участвует в этом процессе. Поэтому это вот здесь. Постой, но если работает не один человек, а несколько человек, то получается, что все остальные пункты тоже не участвуют в самой работе их, а участвуют только после выполненной работы. То есть нет разницы между выполненной работой одним человеком и выполненной работой двумя людьми, если заказ поступает после работы, например, или вне работы. Так о том и речь. Просто есть ли случаи собрания из одного человека? Можно ли их спокойно здесь определить? Вопрос не в этом. Вопрос в том, что у меня был вопрос. Ты говоришь, что если один человек работает, то он сюда относится вот только к отчету, а все остальное не относится к нему одному, потому что еще как минимум заказчик. Еще как минимум заказчик. То есть в итоге он относится сюда. Ну, мне кажется, что да. Ну, просто чем отличается работа одного человека от работы двух человек? Два человека в одном, не знаю, там, каком-нибудь цеху делают каждое свое изделие. И у каждого свой там, не знаю, заказчик. Коворкинг у них. Два человека работают, общаются иногда между собой. Ну, так выяснили. Потому что я сначала сказал, что по-моему, кажется, не было, что может быть собрание из одного человека. Потом поправился, подумал, что нет, ну, как бы это собрание. Должно быть хотя бы два, потом посмотрел на здесь разные ситуации. У нас же есть ведущие, ведомые, то есть как минимум должно быть по одному. И было заикнулся, что нет, не может быть, должен два человека. Сейчас я склоняюсь к тому, что нет, все-таки, наверное, один человек может быть, и это будет соответствовать правому столбцу. Ну и может быть даже и левому столбцу, если, допустим, ведомых нет. Вот. И успокоился. А уж самообразование это точно. Просто вот получается, эта клетка отчета, она неправильная. Ну, даже если здесь будет что-то другое, то тут будет почему? Самостоятельная работа. Тогда почему у нас нет непосредственной работы нескольких людей? Так это и есть несколько людей. И несколько людей тоже. Но просто один человек будет попадать сюда. Как это? Если это несколько людей? Нет, здесь от одного, да, сколько угодно. А почему тогда самостоятельно? Самостоятельная работа нескольких людей. Может быть, даже объединенных. Самостоятельно, чтобы без заказчика. Стоящего над душой и что-то согласовывающего. Все, он уже все согласовал. Или его просто нет. Они короче, вот в последнем просто делают непосредственно выполнение работы. Да. Не обязательно. То есть самостоятельно собрание с целью непосредственного выполнения работы получают. Поэтому... Независимо от того, сколько человек. Да. Но пока что мы говорим вообще так, работа. Собрание, участники которых соблюдают. Получится ли вот именно здесь переход гладкий? Правила. Ну, вы на работе должны уметь общаться? Должны. Пусть даже какой-то специальный, да, система сигналов. Ребят, может перерывчик? А, вообще пора. Давайте на 10 минут. Хорошо, на этом заинтригованном месте на 10 минут прерываемся. Экран. Итак. Работа, тип собраний, участники которых соблюдают правила обмена сообщениями, передающими знания, но уже не просто знания ради знаний, а только такие знания, которые нужны для какой-то... Совершение полезной работы. Материальной. Вот как раз можно здесь про производственную деятельность сказать. А кому ты знания передаешь, когда работаешь? Ну, если... Имеется в виду собрание, когда работа... Да, собрание, работа. Ну. Встретились несколько человек, все знают. Почему все знают? Не обязательно. Если они что-то чего-то не знают... Они могут знать, но им нужно координировать. Ну, да. Знание, настройки. Самосвал приедет в 15:30. И приедет к воротам номер 2. Что? Ну, я передал знание. Теперь встречай его там. Пошел встречать. Это знание. Мне позвонили, сообщили, что самосвал приедет в 15:30 к воротам номер 2. Прими его там, встреть и скажи ему, куда высыпать песок. Так, это какой-то тоже это случай, относящийся к какой-то внутренней... Узкоприкладные сведения. Но по факту, когда ты делаешь работу, ты производишь какой-то продукт, а не передаешь знания. Ну, мы просто тут договорились, что мы хотим все эти типы вырастить друг из друга. Понимаю. Путем добавления, но... В данном случае, мне кажется, передача знаний, но это не то, что относится к работе. Как может быть коллективная работа без передачи вспомогательных знаний? Не основополагающих для выполнения работы, а вот таких вот, которые относятся к данному, к конкретному изделию, к конкретному процессу, который сейчас сделан. Эль, ну сама подумай, вот вы ролик делаете, вы же постоянно обмениваетесь информацией друг с другом. Виктор пишет сценарий. Это сценарий за то сообщение. Нет, так оно здесь включается. Нет. Сценарий это работа. У нас обмен сообщениями здесь включен. То есть тоже подходит. Ну, передаются они знания, ну то есть что? Там Виктор передает тебе знания о том, как он представляет какой-то образ там, или какой-то визуальный ряд. Мне просто кажется, что если мы включаем сюда и единичного работника, мы должны составить такое определение, которое относилось бы и к единичному работнику, и к неединичному. В случае с получением знаний у единичного работника есть самообразование. Он тоже может обмениваться с... Ну, не обмениваться знаниями, но... Да, в обучении, да. Поэтому точно так же и в работе, если он какое-то знание сам применяет, то получается это тоже подходит. Он его использует, но не передает. Вот мы сейчас и напишем, что это передающими знания, там, используемыми, или там, ну, то есть, что не просто знаниями для жизни, не просто, а только вот знания, которые нужны для, вот, допустим, материального производства. То есть мы сейчас заузим. Но это обучение. Для решения задач. Я бы, если мы хотим использовать, ну, все это вложено, может быть, нам тогда поменять последовательность в определениях. То есть работа – это там, то, что мы напишем после этого, там, с целью, да, то есть перенести это в самое начало и, типа, написать как-нибудь «работа» – это, например, там, производство какого-то продукта, использованием полученных знаний и что-то вот как-то так. Так смысл-то не изменится? Мне кажется, что изменится, потому что когда ты прочитаешь уже полсообщения, там какой-то хвостик, который относится к производству, он может вообще быть ни при чем. А ты читаешь тип собраний, участники которых соблюдают правила обмена сообщениями. К работе не относится как? Вообще. Не ты не просто так? Ты используешь просто все там знания, а основная задача работы не в передаче сообщений, которые ты, например, получил в процессе обучения, использовал для вытачивания какой-то детали, для того, чтобы ее продать. Я к этому. То есть мы целое сообщение пишем, так, не относящееся к работе. Так, значит, как человек там что делает, здесь не важно, потому что это собрание людей. Нам нужен тип собрания, а на собрании важно, как они обмениваются сообщениями. Пишите, поэтому, все, нет, я, стоп. Я отмечаю, что, потому что мне кажется, что мы пишем не по теме. Нет, я просто уловил, в чем проблема. В чем? Ну, что то, что человек делает там с орудием, что он делает, вот к этому, к этой таблице это не относится. Это же пример. Нет, просто пример вообще не относится. Здесь речь идет о людях на собрании, о типе собраний людей. Ну вот, был пример. Один человек, который вытачивает, не знаю, какие-нибудь деревянные фигурки. Вот, и потом продает их. Вот, и он будет обмениваться сообщениями, допустим, с покупателями. Какими сообщениями он будет с ними обмениваться? Вот у меня есть такой товар. Тот приходит, говорит, а мне нужен вот такой товар. Не обмен сообщений, связанный с работой, то есть с производством и обслуживанием. Может, сообщениями, передающими знания. Знания у меня есть товар. Блин. Товар есть у меня. Нет, просто посмотри, это что притянуто. Посмотри, что у нас в ряду находится. У нас нет в ряду работы. Знание это так, что? Термин. Я понял, что работа этот термин плохой. Он вызывает вообще неправильную ассоциацию. Я понимаю просто, о чем речь. Может, это может быть не работа, это может быть все что угодно. Просто я считаю, что вот подобная последовательность формулировки сбивает с толку, потому что когда я дойду, с какой целью выполняется вот этот обмен сообщениями и зачем мне передача знаний в процессе вытачивания какой-нибудь деревянной фигурки для того, чтобы ее продать, вот, я уже собьюсь. Нет, не пойму, зачем вообще. Почему бы нам не написать основное? Сначала основное, а потом уже то, что мы для этого использовали. Мы решили показать читателю, как ему, как у нас взаимодействуют вот эти вот разные ряды. То есть как ему понимать вот эти случаи, которые мы в прошлый раз обсуждали, когда в начале, допустим, учебного процесса лектор объявляет, что у нас будут такие-то правила, если вы там получите все пятерки, там я вам поставлю счет автоматом, что это игра. Это игра, которая пристегнута к лекции, которая дальше начнется. Чтобы, допустим, читатель научился самостоятельно эти ситуации выделять, нужно определить эти штуки. Я понимаю. Чем они отличаются? Я к тому, что может быть нам строить определение в обратном порядке от главного к тому, что мы используем все остальное. Потому потому что... Не, ну можно, конечно, но просто это же смысл не теряет. И оно получается, что оно такое незначительное. Почему? А то, что это обмен сообщениями, передающими знания, и пока ты не дочитаешь до конца, ты как бы вообще не поймешь, что это значит. Это предложение по там, не знаю, удобству восприятия. Я предлагаю просто убедиться, что у нас вот эта вложенность, она работает. И сформулировать так, независимо от удобства чтения. А потом, когда мы убедимся, что мы нашли слова, чтобы передать вот так, можно отдельно, ну, допустим, попытаться это все перевернуть. Оля, предложение, в общем-то, вполне нормальное. То есть, чтобы отличающийся признак стоял не в конце фразы, а ближе к началу. И так далее. Вот. Есть еще принцип от простого к сложному, и мы ему в данном случае следуем. То есть мы идем от простого, добавляя, дополнительно усложняя, как матрешка. Мы можем матрешку рассматривать, начиная с маленькой, и потом увеличивать, там, вкладывать ее в другую, в большую матрешку. А можно начинать с большой. Ну, Игорь, когда ты объясняешь человеку, что такое, не знаю, какой-нибудь... телефон, ты же не начинаешь, нет, ну или какой-нибудь предмет, ты же не начинаешь рассказывать с, не знаю, там, с процесса, который предшествовал там первому изобретению там кувшина какого-нибудь. Ну то есть ты же сначала говоришь кувшин, там, это то, что используется для того, чтобы налить туда воды, и там он держит воду. Кувшин это сосуд. Нет, это ты правильно кувшин говоришь. Это сосуд, но ты же не, ну как бы, а потом уже ты можешь добавлять, что там первые кувшины появились тогда-то, их делали какие-то люди, это дополнительная информация. Вот, но мы-то тут как раз и хотим объяснить, от чего к чему идет, то есть полную картину изложить. То есть мы не стремимся сначала ему простенько объяснить, а потом уже усложнять, а мы ему сразу даем общую. Ну, я к тому, что это громоздко, и при, ну, при чтении фразы работы, это тип собрания, участники которого соблюдают правила обмена сообщениями, передающими знания, начинается... Добавить правильный хвостик сейчас, тогда все бы заиграли. Еще два слова найти. Я понимаю, что там будет хвостик, но к тому, что это вводит в заблуждение. Нет. Вот я, на самом деле, я не согласен с твоей главной претензией, что это вообще хоть как-то... Не знаю, вводит в заблуждение или отвлекает от главного смысла. Я считаю, работа что люди не обмениваются сообщениями, передающими знания, когда работают. Вот это нонсенс. Это процесс обучения. Есть... Не-не-не, Оль, нет, это не так же. А, ну если... Не, кстати говоря, если следовать логике, то получается ведь действительно... Короче, слово «работа» не следует логике, а просто слово «работа», оно сбивает, потому что начинает сразу представлять одиночного человека, который работает. Вот. Подожди, меня не сбивает слово «работа», когда мы обсудили, что сюда входит и один человек, и несколько человек. Я, ну, как бы, мне хочется, чтобы это соответствовало и одному человеку, и нескольким людям. Потому что иначе как? Зачем мы тогда включили сюда одного человека? А один человек, он... вот так же, как играющий сам собой в крестики-нолики, он уже знает правила и прочее, да, он как бы обменивается ходами с собою, изображающим другого игрока. Точно так же человек, который один работает, он коммуницирует, он ведет внутренний диалог, например. Так, а сейчас, вслед за этой операцией, я должен сделать эту операцию. Так, ну-ка, я делаю, понимаете? То есть он все равно он будет обмениваться сообщениями сам собой. Или при переписке. Я посылаю через ВКонтакте сообщение себе на свой адрес. Или, не знаю, разговариваю вслух и сам себя слушаю. Вот. У меня собрание общения из одного человека. Переписка самого с собой. Так же и здесь. Он работает сам собой, он обменивается сообщениями по работе. С собой. А может еще в блокнотах записывать. Я выполнил этап работы номер один. Теперь я перехожу к этапу номер два. Как может быть работа без обмена сообщениями? Сообщениями, передающими знания. Он все это знает. Зачем какие-то дополнительные сообщения, которые передают знания? Тем более, когда он передает свой товар кому-то, своему покупателю, никаких знаний он ему не сообщает, он ему передает товар. Они уже обменялись до этого знаниями, что у него есть нужный товар. Это было общение. Нет, это было общение по работе. Это было вот одно из этих, которое там, вот, витрины, там, вот это вот. Но, с другой стороны, если... Ну, получается, от цели зависит. То есть даже если у нас не завершилось общение с покупкой, да, к примеру, я решил не брать, то все равно это было, ну, как бы, в процессе работы. То есть ты совершал работу. Я предлагаю обратно вернуть обслуживание все-таки. Да, на самом деле не важно. Понимаете? Потому что работа... Меня не вводит заблуждение работы. Я, ладно. Я после задания. Меня вводит. Обслуживание не вводит. Нет, обслуживание как бы не вводит. Ваша работа это... Вообще говоря, у нас одна из целей это исключить работу вообще. Если я начал не забыл. А тут вдруг влазит работа. Нет, мы описываем. А как же обслуживание? Обслуживание тоже. Мне, например, хочется уничтожить в первую очередь обслуживающий персонал. Служба. Служба. Это слишком ассоциируется. Ну, это ассоциируется с видами работ, там, государственным, армейским. Можно заменить обслуживание на обеспечение, например. Обеспечение это может быть не обязательно работа, а может быть просто ты послал кому-то обеспечение. Передал обеспечение. Ну, это как бы тоже. Это тоже работа. Обслуживание лучше. У нас в этой. Многогранниковой таблице в любой есть труд. Не, в фиолетовой, круговорот фиолетовый. Да. Вот. У нас там люди разделены, ну, как бы, мужчины и женщины разделены по принципу участия в производственной деятельности. Или по просто да. Производстве. Ну, производстве. Вот. Может быть, нам, ну, если не просто производство, а производственная деятельность. Ну, это просто предложение. Мы там используем. Ну, надо еще проверить, а то ли это оно, как бы оно ли это. Проверить, когда будем смотреть, как взаимодействуют в организациях эти части. Вот. Ну, давайте, ладно, давайте производство. Ну, хорошо. Пусть будет производство. Просто да, что там, в определениях этих типов людей, социальных статусов, короче, что мы и ссылаемся именно на это производство, то есть на этот тип собраний. Надо удостовериться. Ну, смотрите, ключевое отличие производства, что не обмен сообщениями происходит, обмен сообщениями происходит, и обмен материальными какими-то объектами. Мне кажется, что это в первую очередь происходит. Может не происходить, что? Есть работа по консультации. А, ну да, это нематериально. Важно, что ты выполняешь, да, что ты действительно удовлетворяешь потребности другого человека. Собрание, удовлетворяющие потребности других людей, участников. Могут работать, удовлетворять собственные потребности. Подожди, консультация это, по-моему, обучение. Нет? Нет? Да, ну вообще. Мне кажется, консультация это обучение. Иначе тогда у нас лектор это работник, все работники, все работают. Тогда надо ответить на вопрос по поводу лектора. Да, вот лектор, для него это как бы работа. А это работа. Ну, для, понятно, что для студентов это не работа, но а для лектора это работа. Он находится что, на собрании? Или когда он на лекцию заходит, он переходит на собрание типа обучения. А когда вот он выходит из лекции, идет на свою кафедру, или идет зарплату получать в институте, он уже... То есть где граница? Или, например, профессиональный футболист. Вот он где работает, а где он играет. Вот еще один дополнительный аргумент, чтобы работу убрать. Потому что работа, это подразумевается тоже, за что платят деньги. Или что-то платят. Ну да. Да, да, надо лучше убрать, получается, не подходит. Тогда же в производстве важно, да, что это с материальным миром как-то связано. Ну, если мы не считаем информацию, производство информации производства. Нет, наверное, все. Нет. То есть у нас здесь исключительно материальное. Но нет, мы везде считаем производство информации материальным, потому что, например, написание книги или даже написание методички. Это может быть производством. То есть ты совсем не производство, это печать, методички. Нет, со стороны писателя. То есть ты это ближе к обучению. Нет, учеников нету. И вообще не ты будешь ученикам эту методичку читать или там как-то ее применять. Все, ты изготавливаешь текст содержательный. Вот. И есть собрание, то есть там соавтор или один автор, который, значит, вот на собрании они изготавливают эту методичку. Получается, они работают, применяют знания там свои, чтобы ее изготовить. Вот. А когда лектор выходит к учащимся, получается, то это уже обучение. Именно собрание тебя учат. Так все-таки, значит, а вот человек, который записал видеолекцию. И не говори. Он ее произвел или он часть собрания типа обучения? Слушайте, такой момент, мне кажется, из производства надо передачу знаний убрать. Мне кажется, это больше обмен сообщениями, просто без знаний. Как это? Там не происходит научение. Это сказал заказчик, пожалуйста, приготовьте мне то-то и то-то. И не произошло он там, официант. Все, научение официанта не произошло. Он ушел и... там сидит какой-то, болтает о чем-то. Что он тебе сказал? Так, ерунду какую-то. Я не запомнил, что он мне сказал. Принесем ему вот это. Ну, тогда получается, что у нас те знания, которые передаются на этапе обучения, как-то сильно отличаются от тех знаний, которые у нас передаются на этапе обслуживания. Ну, то есть знания, которые у нас на этапе обучения, это реальные знания там о мире, не знаю, о чем-то, о какой-то области знаний. А знания, которые у нас на этапе обслуживания, это грузовик приехал. Да, и это хорошо. Вот согласен, и это хорошо. Именно это вводит в заблуждение. Может быть, тогда как-то развернуть, меня лично вводит. Потому что вот Игорь предложил убрать передающие знания, мне кажется, исключительно из-за того, что не передаешь те знания, которые имеются в виду в обучении. Нужно добавить просто что-то типа необходимые для производства и все. Или необходимые в текущей производственной текущей деятельности. Или знания, сопровождающие текущую деятельность. Знания, необходимые в текущей деятельности. То есть вот такие, да, прикладные или вообще какие-то сиюминутные знания. Есть на этот счет некоторые теоретические споры и взгляды. Вот просто мне кажется, что в данном случае грузовик приехал, это информация. Есть правила обмена сообщениями, есть правила передачи знаний, есть правила деятельности. Ну, то есть правила ну, работы, производства. То есть, вот к чему я. То есть у нас тогда не будет вложенности. Тогда получается, что все параллельно и просто... Вложенность будет другая. То есть у нас будет внешнее, самое внешнее это правило. В правилах будет все. И в правилах будут подразделы. Есть правила обмена сообщениями отдельно, это подтип правил. Есть правила передачи знаний, это подтип правил обмена сообщениями. Ну, это вот уже здесь ошибка, потому что точно так же обмен знаниями вкладывается в обмен сообщениями вообще без проблем. Ну, вкладывается же. Зачем их... Ну, все правильно. То есть, знаете, у нас грубо говоря, представим верхний круг, да, это правило, дальше в него вложен... Обмен сообщениями, а в него вложен обмен сообщениями с знаниями. Да, а обмен сообщениями со знаниями вложен в... Обмен... Знаниями... Вот как-то нужно сформулировать покрасивше или покороче. Необходимые в текущей деятельности. А дальше в него будет вложен тоже очень четко, да? Необходимые в текущей деятельности с неизвестным результатом. То есть вот исследование от производства, да, отличается... То есть исследование с целью получения знаний. Какие исследования? Результат исследования может быть и отсутствие результата. То есть вот поставили какой-то вопрос, и это тоже... Это тоже знание. Да. Так или иначе, у нас знание является целью исследования. Мне кажется, это... Достаточно интуитивно понятно. Тут еще есть такая проблема, что собрание типа исследования всегда подразумевало вот эту вот эту пару познания творения. То есть это некорректно, потому что исследование оно больше к познанию относится. Но вообще говоря, речь идет о создании нового, либо значит путем извлечения нового из чего-то уже имеющегося в реальности, либо путем, можно сказать, что любое творение это исследование, там способности там творца что-нибудь такое выдать. Или там это исследование мира идей. Да? Можно всегда так вывернуть. Поэтому вот как бы, чтобы одним словом это обозвать, использовалось исследование. Но вообще говоря, это именно вот даст заранее неизвестным результатом. То есть это не только знание может в результате быть произведено. Но и какой-то новый артефакт. Но дело в том, что любой новый артефакт, он принесет еще и новое знание. От этого никуда не денешься. Но целью может быть создание нового артефакта. Вот. Это тоже такая шероховатость. У меня возник вопрос по поводу разницы в качестве передаваемых сообщений между общением и обучением. Все-таки... Если мы говорим о том, что грузовик приехал, это как бы, некое знание, то вот в процессе общения там, не знаю, у меня убежала собака, это тоже получается обучение. Я готов сказать, чем отличается. Тем, что при общении нет требования, что передаваемая информация должна быть усвоена. Вот в случае знания должна быть, и в случае работы тоже. Вот это четкая разница. То есть, если это передача сообщения по работе, то предполагается, что она будет хотя бы на какое-то необходимое время, да, усвоена тем, кто тебя слушает. На работе должен внимательно слушать, что говорят. А вот при общении это обмен вниманием, это, вот на каком-то языке там что-то пообщались. Но на самом деле, кто что услышал, это не так важно. Мне кажется, что основным условием общения как такового является понимание того, о чем говорит собеседник. Потому что если встретятся китаец, француз и русский и будут просто трепаться на своем языке, никто ничего не поймет, и общение, по сути, не состоится. Это-то да, но именно к усвоению требований нет. То есть, что я там через сутки его спросил, ну-ка, что я тебе сказал вчера? А он такой, да, вот, мысль была такая. Ну, не обязательно же. Ну, в тот момент, кажется, когда общались, понимали. Сам процесс общения может быть только в том случае, если происходит понимание. А иначе это не общение. Это я согласен. Ну, обучение же явно, там есть такой компонент, как запоминание. То есть ты должен в результате обучения что-то должен усвоить, что какое-то время хотя бы будет тебе присуще. А у общения такого требования нет. Мне кажется, что есть. Если нет, ты говоришь, какое-то время. Потому что на какое-то время то, о чем вы общались, ты должен прям вот усвоить. Так что? Ну, чтобы мне общаться с человеком, я должна, который говорит мне, что у меня убежала собака, я должна усвоить, что это человек, у которого была собака, а теперь ее нет. Пока общаешься, да. Да. Ну, а потом через день можешь что-то забыть. Ну, и точно так же никто мне не важно на следующий день после того, как приехал грузовик, знать, что он вчера приехал. На следующий день не важно, а на протяжении какого-то времени важно. Ну и точно так же в процессе общения на протяжении некоторого времени мне нужно знать, что важно знать, что человек убежал собака. Чтобы мне с ним общаться. Только пока ты общаешься. А тут только пока я открываю ворота человека. Вот, вот. Ты перестал общаться, и какое-то время ты должна четко то, что тебе сообщили, усвоить. И выполнять другую деятельность, это четко усвоить. Ну, потом тут ты на период процесса обслуживания, да, а тут на период общения. Какая разница? Ну, нету строгости в общении. Просто ну как нет строгости? Если ты не понимаешь, что это о чем это будет общение. Понимать понимаешь разное. Понимаешь и запоминаешь, это разные же вещи. Понял, что говорит? Понял. Как ты можешь не запомнить? Вопрос, конечно, глубокий, безусловно. Ты экзамен сдаешь, надо подумать, что значит обучать, почему это не просто передача информации. Подождите, мы тоже друг другу не сдаем экзамены. Вот, у нас происходит процесс то обучения друг друга, то исследования, и тем не менее у нас нет никакого обязательства сдавать друг другу экзамены. Да, но можно сдавать, можно не сдавать. Но если он будет сдан, как бы, потому что предполагается, что если ты обучился, ты ее сдашь. В случае с обслуживанием, экзаменом является применение той информации, которую тебе передали по работе. То есть сказали, грузовик приедет, ты поэтому туда пошел в это время, грузовик приехал, дальше тебе эта информация действительно не нужна. Но ты как бы, выполнив нужную операцию, да, ты сдал экзамен, как бы, потому что ты помнил это знание в нужный момент. Все, дальше да, оно не нужно, но вот здесь вот нужно было, чтобы ты его держал в уме. Собственно, слушай, ну а с общением может быть точно такое же. Ты на следующее утро, если встретишь того же самого соседа и будешь говорить с ним, и спросишь, эй, приятель, как поживает твоя собака? Да. Он скажет, слушай, ты же, я же вчера сказал, что у меня собака убежала. В порядке вещей такого. Ну вот. Ну да, Слушай рядом, слушай рядом. Так и что? И что, сосед меня уволит? Ну, или что? Причем здесь уволят? Что из-за... Вопрос-то в том, что и тут передается знание одинакового качества. Нет. Приехал грузовик и убежала собака, это знание одинакового качества. Нет. Почему? Потому что там от того, что я не встречу грузовик, зависит производственный процесс, от того, что я не запомнил, что собака убежала. Зависит мое отношение с соседом. Да, может зависеть, может нет. Не это... Если сварливый сосед, не знаю, который... Это не так значимо. Смотрите, у нас поднимался вопрос по поводу обучения. Вот там, допустим, я показываю человеку созвездие. Нет, тоже может быть субъективно. С грузовиком нет. Если ты не встретил грузовик вовремя, объективно... А если тебе не нужно? Подожди, если тебе не нужно встречать грузовик? Ты сидишь, это не твоя задача, тебе говорят, грузовик приехал, ты хорошо, а грузовик приехал. вот тогда с тобой на работе кто-то пообщался, потому что он тебе не знания необходимые в текущей деятельности передал, а просто шел мимо. Эй, я, смотри, там грузовик приехал, второй отдел идет его встречать. Ты такой, да, отлично. Это не нужно тебе в текущей деятельности. Поэтому все нормально, я и не иду. Ну да, если ты сообщишь, что собака твоя сбежала в службе по поиску домашних животных, то это уже работа, ну как бы обслуживание. Да, они запомнят, что вот, да, и примут эту информацию в разработку. Смотрите, тут еще, смотрите, такой момент. Вот, да, мы затрагивали момент обучения. Сначала, первоначально я говорил о том, что это каким-то навыком обучения. Да, потом мы вроде как вернулись к тому, что, может быть, обучение не связанное с навыками. Но я сейчас подумал, и что... И, ну, понял, что все-таки так или иначе какой-то навык имеется. То есть, когда мы учим человека, допустим, карте, ну, там, звездного неба, то есть мы де-факто учим отличать одни звезды от других по определенным названиям. То есть это тоже навык. Так или иначе. И он должен быть усвоен. То есть, если человек прослушал эту информацию, она к нему упала, и, ну, так как он не преследовал цель обучиться, она как бы у него, ну, быстро выветрилась. А в процессе обучения, как правило, идет многократное закрепление этих сведений с целью потом их как бы проецирования вот уже в какую-то подсознательную систему, чтобы в дальнейшем применять это гораздо быстрее, так скажем. То есть это так или иначе, это освоение нового навыка. Даже если мы им просто знания какие-то сообщаем. А работа это уже применение этого навыка, ну, который, ну, а, и причем в процессе производства иногда просто для того, чтобы применить навык, нужно получить данные. Для того, чтобы обработать там, на станке детальки, нужно получить техническое задание, нужно получить материал и так далее. Но ведь бывают знания, которые есть у тебя в голове, но они используются для производства, а используются для общения или игры. Ну тут вопрос, что понимать под производством. Ну, я к тому, что ты, например, учил географию в школе, а пошел там работать программистом. География тебе не нужна, но ты зато знаешь, где находится какая страна. И ну, как бы применяешь эти знания исключительно в общении с другими людьми, а в производстве не используешь. Да. Ну, значит, ну, значит, да, так, да, и есть. Так и есть. Ты можешь обмениваться этими знаниями, но если ты будешь кого-то ну, обучать намеренно, то есть ты ему там... На этой неделе сказал там вот эту информацию, да, на следующей неделе ты сказал ему, спросил у него, чтобы проверить эти знания. Он не ответил, ты еще раз ему сообщил. Вот это уже называется не общение, это уже обучение. Ты стремишься, чтобы обучающийся закрепил эти знания. А производство, ну, тут, смотрите, есть услуги, и услуги это более гибкий, мне кажется, термин. То есть мы в процессе услуг да, можем заниматься и производством, и не производством. Вот найти собаку, это производство, это не производство. Так что, это получается, обслуживание здесь очень хорошо подходит. Сложный вопрос, потому что... найти собаку тоже можно сказать, что это производство, то есть они начали, собаки. Если начали искать, если нет, начали нет, именно нет. Искать собаку, сосед позвал искать собаку, даже если это на дружеских основаниях, а не за деньги там какие-то, конечно, это он устроил обслуживание, то есть он инициировал какую-то работу, основанную на там бартере или не знаю на чем, просто безвозмездно. Они начали работать, искать собаку. И дальше уже они говорят, видели какую-то собаку на улице там шахтеров, дом 34. Все, это уже передача знаний, относящихся вот к этой деятельности. Оказание услуги. Да. Услуги соседу. Соседи помогают. То есть тут. Может просто знания для оказания, ой, для оказания услуги. Необходимые мы просто берем. Хочется для оказания услуг. Просто хочется подчеркнуть, что это не учебные знания. То есть ты вот, например, при обучении ты усвоил знания, вот профессиональные, например, да? И они у тебя есть, ты их можешь как бы осуществлять из своей там головы или управляя своим телом. Это к собранию не имеет отношения. А есть знания, которые нужно именно как бы коммуницировать по работе вот в ходе производственной деятельности. И это как раз вот эти дополнительные знания, они могут быть краткоживущими, но они используют ту же самую уже пройденную как бы тобой способность к обучению, что ты можешь что-то взять и удерживать до момента, когда тебе это понадобится. Mm-hmm. Ну, просто слово необходимое, просто может заменить на требуемые или нужные. Необходимое — это как бы математика. Требуемые для оказания услуг. Да. Требуемые при оказании услуг. Ну да. Нормально. Может быть. Да. Для оказания услуги. Для оказания услуги. Правда. Здесь получается, оказание услуги — это только взгляд со стороны того, кто ее оказывает. А у нас здесь в собрании, участники собрания, это и те, кто оказывают, и те, кому оказывают. Поэтому я поэтому упомянул при, что как бы требуемые при оказании услуги, ну как бы в ситуации оказания услуги. В процессе оказания услуги, как бы, да? Да, поэтому... Да, хорошо. Ну, все равно оттенок остался, слово «оказание», тут как бы что-нибудь такое более бы нейтральное. Предоставление. Все или равно получение. Это одно другого. В процессе получения дробь оказания. Вот это имеется в виду. Тогда может быть требуемый для получения оказания услуги. Или в процессе услуги. Нет. Просто в процессе было место для того, чтобы указать, что это и получение оказания, а теперь у нас есть получение оказания. Ну да. Для получения или... Я просто предвижу исход. Заранее неизвестным результатом. Для получения исследования. Вот ты какое. Да, точно, действительно. Получается, исследование — это тоже услуга. Ну, это, да, какая-то. Ну, совместная, да. Ну да. Услуга по предоставлению сведений. Каких-то. Кому ты услуги предоставляешь, как ты знаешь? Тот, кто задает вопрос, и те, кто помогают его находить. То есть, в частности, себе. Да. Ну, мы тут выделяем как раз вот аналог заказчика, когда заказчик приходит и говорит: сделайте мне вот это. В принципе, предполагается, что знают, как это делать. А вопрошающий, он приходит и говорит: вот, сделайте вот это. А никто не знает, как бы, а можно ли это сделать. Да, вот, то есть, тот, кто ставит задачу исследования, он аналог заказчика, что он запрашивает. Соответственно, те, кто дальше исследует, они аналог обслуживающих. Но отличие в том, что тут дело не в том, чтобы выполнить заказ так, как было запрошено, а дело в том, чтобы сделать что-то, вот с ним получить... Вот, будучи инициированными вопросом, получить нечто, что никто заранее для этого не знал. Или не знал наверняка. Надо как-то, наверное, подчеркнуть, что это результат заранее штуки, заранее известным. Ну, неизвестным, искомым результатом. То есть, что как бы это вот, нужен-то именно этот результат все равно. Какая жесть. Так, надо еще подумать. Подумать над исследованием. Это услуга только специфическая, да? То есть, у нас есть услуга по поиску собаки, а есть услуга... Ну, если, например, сосед приходит и говорит, а вот, типа, как ты считаешь, есть у нас в нашей области еноты? Ты такой, да, вообще не знаю, есть ли еноты. И такие подняли соседи обыскивать в поисках енота. То есть не убежавшей собаки, когда заранее известно, что собака убежала, надо ее вернуть. А вот неизвестно, есть еноты или нет. Все, начали ходить по округе и посматривать, как бы увидит енота, не там, или в лес, когда ходит. Пока кто-нибудь там... Может здесь как-то все-таки указать, что это с целью получения новых знаний? Ну да. Ну какой, просто это подвид услуги, да, получается. Я думаю, услуга, что не стало продолжать. Просто если заранее неизвестный результат, то значит будет новое знание всегда. Просто целью может быть получение, допустим, нового материала. Вот это же исследование, прикладное, да? Говорят, прикладное исследование, когда не только нужно знание получить, но еще и что-нибудь вот полезненькое получить. Но просто новое знание, оно всегда получается. Как, либо как побочный, либо как основной результат. А вот материальный какой-то, ну, допустим, новый, он не всегда может получаться. Может быть, цель чистое получение знаний. Вот. Ну, да, конечно, не интуитивно я бы не сказал, что понятно, но в целом смысл. Ну да, я бы, наверное, еще сделала такое пояснение, наводящий мышку наводишь, и еще такое пояснение на страничку. Потому что действительно при прочтении... Можно поменьше, просто, мне кажется, просто достаточно один какой-то разобрать случай обобщенный. Ну или не обобщенный, конкретный случай, но который вписывался вот в эти определения. Что? Игра? Это называется пример. Да, пример. Примерить концепцию. У примеров есть та опасность, что они для простых людей могут подменять использование определений и постепенно превращаться в некие такие, ну, давлеющие определения. Да, что заменять определения, а в примере как бы, ну, не учитываются все ситуации. Поэтому пример — это хорошо. Естественно, они нам помогали, да, и всем. И более того, определения нужны именно для того, чтобы их прикладывать к примерам. Вот, но если нужно совершенствовать как бы сами определения, то значит, нужно совершенствовать. Либо вот дальше Оля предлагала переформулировать в обратном порядке, тоже можно. Вот теперь моя душенька довольна, хотя, наверное, со словами можно, вот, особенно в последних двух, еще поработать. Но вот если есть еще какие-то дополнительные идеи, вот, то можно добавить, например, можно добавить второй фразы, то есть две фразы, один и тот же смысл выражающий, но разными способами, чтобы, значит, вместе уже четко было понятно, что. Вот. Но это можно у нас скоро уже. Давай производство уберем. Уберем. Так, все-таки за обслуживание. Ну, однозначно, раз у нас услуги. Ну, мы стали услуги, это частные случаи. На мой взгляд, производство – частные случаи услуги. Да, с другой стороны, есть услуги, которые производством не считаются, да, то есть, например, там торговые услуги, еще какие-то. Ну да. Но они подходят под нашу систему. А если это будет просто слово услуги, это будет не то? Собрание типа услуги? Да. Не, ну услуга все-таки это какой-то. Это результат. Не знаю. Это акт, какая-то операция. Да. То есть это как передача знаний в обучении. То есть собрание обучения, Операция, которая производится, это обмен знаний, ну, передача знаний. А собрание типа общения, это операция, ну, обмен сообщений. Вот теперь я не буду, в общем, рассказывая кому-нибудь таблицу, не буду обслуживание ни на что заменять, а буду с гордостью говорить собрание типа обслуживания. Все. Ну да, а ты провидел. Вот что определения творят. Вот. Да, ну и теперь в соответствии с данными определениями, ну, будет проще, нам, мне кажется, дать на ячейки. Конечно. То есть диктатура — это односторонний процесс, да? Теперь надо разобраться со структурой. Нет, я нос на будущее. Типа, но структура — это, соответственно, по горизонтали, да? Вот как мы будем называть. Как мы будем сравнивать этот ведущий, ведомый, там, или может как-то, может быть, можно их по столбцам как-то сразу назвать фиксированно. Потому что у нас, например, вот ведущий и ведомый в разных столбцах, они же приобретают разные значения. Ну, например, игры, да, здесь предполагалось, что ведущий — это как бы судья, который следит за соблюдением правил, а вот в тренировках, да, ведущий — это уже тренер, то есть который задает упражнение, показывает пример. Вот. А, соответственно, а ведущий вот в диктатуре здесь, да, это вообще тот, кто правила объявляет, да, или устанавливает. То есть это здесь все время ведущие разные. Вот. И ведомые, на самом деле. А ведомые могут быть, кстати, схожи, потому что, допустим, и здесь ведомые — это игроки, и в тренировках ведомые — это игроки, и здесь тоже, на матчах ведомые — это тоже игроки. Вот. Ну, можно, кстати, здесь считать, что здесь на матчах могут быть ведомые — это игроки вместе с тренером, например. Тоже. Вот. Тогда немножко отличаются. Вот. А, скажем, в забаве, да, могут быть... Нет, только игроки. Так их назовем. Вот, тут тоже такая же история. То есть рассылка — это может быть кто-то приглашающий, модератор чата — это кто-то, значит, впускающий, выпускающий людей, выгоняющий. А на форуме — это уже тот, кто задает тему, ну, которой должны все следовать на данном собрании. Вот, может быть, можно по вертикали найти какое-то сходство и как-то его обобщенно назвать, вот между всеми ведущими в этом столбце, да, в этом. И не использовать ведущий, ведомый, а сразу назвать каким-то вот этим каждым разными словами, кто здесь вот есть. А может быть, так не стоит делать. Вот. И что значит более активен? Надо убедиться, что... А, если я написал ведомых больше, я поменял, как предлагалось. Ведущих больше, ведомых. По-моему, да, вот в случае, допустим, с тренировкой и тренером, да, это уже не работает, потому что здесь действительно ведущий именно, как бы, ну, тоже более активен, он как бы задает деятельность ведомым, поэтому надо это исправлять. Вот, ну и разобраться, либо мы это просто, разбирая первый пример, первую строку, установим. Надо разобраться, как правильно эти пирамиды и матрицы в этой таблице называть и тоже формулировать. Может быть, мы не сможем это сделать, просто обсуждая вот заголовки столбцов, и нам нужно будет один пример всерьез уже попробовать определить, и тогда поймем. Ну, с ведущими и ведомыми точно можно заранее разобраться. Вот. Ну и как-то тоже заглавить столбцы. Наверное, вот убрать вот эти термины политические и отправить их куда-нибудь в другое место, где нужно будет именно говорить о исторических формах вот, там, государственного устройства. Вот. Безусловно, связанных с этой таблицей, но все-таки использующих ее применительно к другой теме. Вот. А тут назвать это как-нибудь либо такой формулой, вот типа, да, только ведущий активен. Вот. Это вполне нормально. Мы в красном секторе, например, так делали. Вот, по поводу того, что, да, приверженное, да, отношение к своим речи, чем к чужим, да, это именно формула такая. Ни одним словом, в общем. Вот. Вот, ну и после этого можно, вот, можно уже использовать какие-то слова из определения, вот, просто использовать вот эти. Игра, общение, да. И давая определение клеткам. А ведь рассылка, получается, не подразумевает обмен. Строго говоря, нет. То есть... и, кстати говоря, объявление правил не означает, что будет соблюдать, правильно? То есть первый участочек это асимметричное как раз какое-то действие, которое в полной мере ну, как бы не обеспечено. Не знаю, как сформулировать. Не, ну как сказать, объявляющий правила соблюдает правила. Точнее, ему вообще не, ему не приходит. Да. Не приходится. Просто он пишет правила для других. Он может быть тем, кто как-то в правилах оговорен. Но собрание это все равно такого типа участники, которые соблюдают правила. В принципе, это стадии, можно сказать, что это стадии. То есть вот процесс общения, процесс игры, да, он складывается из каких-то вот этих вот вещей. То есть сначала узнают правила, потом учатся их соблюдать, потом учатся играть по ним. А потом могут просто играть. Сами с собой. Но это так, потому что все-таки есть какая-то эволюционная, да, вот усложнение. Но применяться эта таблица может и будет в разнобой в том числе. Потому что в конкретной организации собрания могут вот такие быть. Вот сейчас такое собрание, тут такое собрание. Вот, поэтому она может и в разнобой использоваться. А если как-то это систематизировать, то тут есть какое-то усложнение определенное и взаимодополнение тоже. Ну да, то есть первая ячейка, она по сути как бы это игра в самом как бы примитивном смысле, когда просто кто-то сообщил правила. С этого всего начинается. Там обучение начинается с лекции. Оно не подразумевает, что человек чему-то вообще научится. Да, он просто. Начнется с этого. Поэтому рассылку можно, кстати, переименовать, наверное, обсудим потом, в приглашение. Угу. Клич. Да, приглашение к общению, да. Хотя. Поэтому вот здесь, вот эти уберем диктатуры и как-то легче, мне кажется. немножко сбивает. Сбивает. Или я ассоциации какие-то появляются. Не, ну она диктатура именно в смысле, что одна сторона активна. Ну это некий процесс зачинания. Не, и вообще говоря, это диктатура, конечно. Ну нет, конечно, это диктатура. Когда ты приглашаешь. Слушай, где-то нас уже это. Когда ты приглашаешь людей на день рождения свой, это же диктатура. А, ну это было у нас в колониализмах этих. Ну, когда ты. А, ну это, собственно, типа издания, да, получается? Помнишь, когда типа издания, это тоже вот что-то вроде. Нет, может быть, идеология приверже. Не-не-не-не, желтый сектор. Нет, желтый пропуска. Прощупальца. Ну, желтый сектор, да. Пропускные. Сейчас у меня. А я сейчас его выключу. Ну, он теперь новый. Мироправие, да? Да. Ну вот, когда первый сектор, вот когда был колониализм, по-моему, да? Когда ты просто вот представляешь себя. И здесь тоже, то есть начинается процесс собрания того, что кто-то делает рассылку, кто-то объявляет правила, или кто-то начинает лекцию. И кто-то формирует заказ или вопрос. То есть получается, у нас и по той, и по другой оси выложены некие фазы. Просто по оси горизонтальной у нас фазы внутри собрания, а по оси вертикальной у нас фазы как бы эволюции собрания. Да, волновой язык же. Угу. Как раз и смысл, что выявить вот эти, да. Представить разные явления в виде неких рядов, которые бы, да, закономерно как-то друг от друга отличались. Чтобы можно было представить их некими волнами. Волнами. Меня это. Опять графические ассоциации. Тяжело понять. Ну что, давайте тогда подведем небольшой итог. Ну, мы даже не сделали ни одной клеточки сегодня. Результат, безусловно, есть. Вот. Ну, наверное, если бы мы, не знаю, успели бы и эти справа ряды еще и по вертикали, то было бы, наверное, лучше. Но вообще так по порядку, да, двигаемся. То есть мы в прошлый раз мы типа уясняли вообще, о чем таблица, точнее уясняли. Сегодня вот рядами занимаемся. Занимались. Ну, наверное, да, если бы сделали бы ряды такие, было бы получше. Вот. Но. Я думаю, что после того, как сделаем другие ряды, с клетками будет быстрее. То есть мы сейчас приближаемся к тому, чтобы получить некую формулу клетки, а потом просто уже только те слова, которые отличают каждую клетку, да, вот их отточить, да, убедиться, что смысл как бы передается, и вот. То есть то, что мы сегодня за 2 часа сделали 5, по сути, клеток, да, вот этих только. Это 5 значит, рядов. Да. Ну, 5 рядов. Это не значит, что с 30 клеток мы будем делать 6 занятий по 2 часа, да. Совсем не значит. Даже, наверное. Я думаю, что за 2 встречи мы можем управиться. И Может быть, даже, не знаю, как, чтобы эти обе встречи в субботу прошли. Ну, или, например, за 3 часа попробовать управиться. А не за 2. Ну, так, если именно таких рабочих, с 2 перерывами. Вот. Так я это вижу. Потому что помимо все-таки определения, мы, у нас все-таки и выяснение тоже, по сути дела, растет, и примеры копятся какие-то полезные, на которых можно это все. И мы уже подспудно обсудили, да, вот мы некоторые ряды уже обсудили между делом. Да, мы просто ничего не записали про клетки, но уже о них говорили. То есть это время уже потрачено как раз в прошлом на обсуждение. Вот. Ну тогда. Давайте закругляться. Да? Дмитрий, я так понял, он нам поможет только выходные. Не, он написал. Не получается, смогу участвовать только в воскресенье, когда вернусь. То есть, если мы на воскресенье что-нибудь еще назначим, то вот он тогда сможет участвовать, а в субботу не сможет, ну или в понедельник. Ну я думаю, что надо будет назначить. Мы решим в субботу, посмотрим, что в субботу получится. Может, хорошо получится. Вон, когда мы эти ряды делали, да, у нас в конце вообще стремительно все прошло. Ну, я имею в виду последние 2 ряда там совсем стремительно пошли. Вот. Вот, ну сегодня я доволен. А Оля, да, довольна? Я так и подумал. Прочтение у меня пока нет абсолютной уверенности, что я через какое-то время прочитав это пойму, о чем речь. Вот. У меня это какой-то такой важный критерий. Ну, это важно. Хороший критерий. Ну, может, это визуализировать, просто будет тебе понятнее. Нет, я думаю, что просто надо это улучшить. Это не... это не совершенство. Просто, мне кажется, содержательно, оно вот... То есть, если совершенствовать, то какие-то слова и словосочетания. А вот в плане структуры, мне кажется, это очень ценно. То, что мы это все-таки описали так. Как-то вот единство таблицы вот, раскрывается через эти определения. Вот, ну давайте. Вообще у вас полнолуние же через сколько-то там, неделю или через... Нет, не через неделю, раньше. У меня через 4 надо. Потому что у нас полнолуние раньше слета получается. Вот, и будет, наверное, некое возбуждение. Вообще нас ожидают хорошие времена. Вот, ближайшие пару недель. Вот. Все назревает. Вот. Сейчас ничего не буду обещать, но так. Сегодня, кстати, день рождения Хлебникова был. Мне что-то лень было что-то писать вовне по этому поводу. Но мы с Борей Драгилевым вот встретились и записали завтра, наверное, будет опубликовано интервью, посвященное корнесловию. Вот. Ну, в общем-то, это очередная попытка, уже третья, чтобы Боря изложил основы корнесловия, но при этом, чтобы было хорошее качество записи. У нас предыдущие попытки чем-нибудь были не очень удачные. То ли моментом, когда мы снимали, то ли звуком, в общем. Вот, а в этот раз вроде все получилось. И еще и в день рождения Хлебников. Так отметили. Ну и завтра, может быть, вот с Константином наконец-то лично познакомимся. Ну, если не завтра, то в любом случае, там, в следующие дни. Вот. Mm-hmm.